Глава 31. Зачем властелину крылья? Утро у меня выдалось то еще. Мало того, что проснулся ни свет ни заря, так и сразу после раннего завтрака меня атаковали друзья. Они ввалились ко мне, стоило отставить пустую чашку. Лави, Кай, Энтериаль, Ник. За парнями тянулись девушки. Лайла и Наариен заглянули, как бы между прочим, но плавно переместились в мою гостиную. Я смотрел на них и не понимал причины такого собрания. А гости говорили о каких-то пустяках. Например, странные погодные аномалии, когда вчера сначала мела метель, а затем вдруг полил дождь и грянул гром. Все-таки странные в Демониуме зимы. «Эрин, когда мы вернемся домой?» Спрашивал Лави, а я бесшумно ощущал себя до невозможности одиноко. Зато сам малыш был полностью спокоен и доволен, если, конечно, верить тому, что я чувствовал. «Я перед сном говорил с Ринарином», — отвечал задумчиво. «Он отдал приказ настроить главный портал столицы на Тервин. В общем, нам не мешало бы установить сообщение с демонами. Допустим, один из порталов оставить настроенным на Демониум. А пока что попробуем переместиться в пригород столицы». «Академия?» — не унимался Лави. «Академии придется подождать. Я и так отсутствовал дольше, чем рассчитывал. Надо заняться делами государства. И зимние праздники на носу. Осталось чуть больше недели. В Новый год темный властелин должен вступать со своим народом. Ничего, Редиус потерпит. И к нему у меня тоже появилась пара предложений». «Дядя хоть выживет?» — спросил Кай. «Конечно», — заверил я его. «От меня еще никто не уходил, даже на тот свет. И потом, Ник у нас некромант. Если что, поднимет». Кай покосился на Никиаса. Тот довольно кивнул. А я все пытался понять, зачем на самом деле они пришли. «Эрин, надеюсь, твой новый приятель останется здесь». Кай решился первым. «Если ты о своем брате, то он мне в Тервине не нужен». Я попытался отшутиться, но не тут-то было. «Ты же знаешь, что мы о Барте». Лави нервно покусывал губу. «Я так понимаю, крылья ему вернут. Так приделай их на место, если получится, и пусть остается в Демониуме». «Предлагаешь совершить стратегический ход и разрушить страну демонов?» — усмехнулся я. «Почему разрушить?» — откликнулся Кай. «Да потому что Арти настолько любит Демониум, что с радостью сотрет его с лица земли. Вам ли не знать?» «Хочешь, чтобы он стер Тервин?» «Кай, фейка безобиден, если не пытаться запереть его в клетку», — ответил я. «Но если пытаться его ограничить, Арт сразу начинает показывать свою демоническую половину. Поэтому куда лучше держать его под присмотром, чем иметь где-то в тылу могущественного врага». «Ты чуть не умер из-за него», — подала голос Лайла. «Эрин, мы понимаем, что ты чувствуешь себя ответственным за судьбу этого фейри, но у него есть семья. Пусть они о нем позаботятся». «Я чуть не умер по собственной глупости, Лайла», — ответил невесте. «Стоило больше думать прежде, чем что-то делать. Поэтому не стоит винить Арта в моих бедах. Он спас мне жизнь. Если бы не его магия, я бы уже был мертв. Поэтому, если фейка захочет, пусть возвращается в Тервин. Я ему мешать не буду». «Ты опять не думаешь», — вмешался Лави. «Ты хоть понимаешь, что такое натура фейри в сочетании с демонической?» «Как знаешь, Эрин, но мы против. Или ты забыл, кто истреблял твой род?» «Арт-то тут при чем?» Я начинал злиться. «При том, что Артиан — потомок исчезнувшего народа. Демоны — не дураки. Как думаешь, почему в Демониуме фейри могут жить только с рабскими печатями? Потому что они опасны». «Не опаснее меня». «Эрин, мальчик мой». Наариен поднялась с кресла и подошла ко мне. «Я вижу, ты расстроен. Не стоит. Поступай, как знаешь. Мы примем любое твое решение». «Только это не значит, что Фейри станет нам другом», — не унимался Кай. «Для меня хватило того, что я видел в Академии. Как на ровном месте мы будто сошли с ума. И ведь Арт действовал не один, у него были сообщники, которые сбежали, прошу заметить». «Думаешь, мы хоть на миг об этом забываем?» — подал голос подозрительно молчавший Энтериаль. Ради приличия, даже без яркого костюма и всего лишь с парой серёг-амулетов в ушах. «Я вот что вам скажу. Да, Артян опасен. Но не будем забывать одну маленькую деталь. Этот фейри — оружие. Причём совершенное оружие, прошу заметить. И куда выгоднее иметь его на своей стороне, чем потом сражаться с ним. Его отец второй из 13. Значит, он хранитель 12 печатей Демониума». Кай закусил губу. «А информация-то секретная. Даже я слышал о печатях скорее как о легенде». «Что ты имеешь в виду, Эл?» — спросила Наарин. «Лишь то, что Арт — мальчишка, которому через многое пришлось пройти. Он почти что сломлен и понимает, что не выстоит один. Поэтому он нашел себе защитника в лице Эрина. Хочет жить в Тервине, почему нет? Печать на месте. Эрин его контролирует. Вот истинный смысл рабской метки. Полный контроль. Единственное, Эрин, я бы посоветовал тебе не снимать печать. Но это уже как ты решишь». «Вы так рассуждаете, как будто перед вами вещь, а не живое существо». Поморщился я. «Не скрою, мне неприятно это слушать как человеку и темному магу. Но как властелин Тервина я понимаю, что Энтериаль прав. Сила Арта слишком велика, чтобы так просто ей разбрасываться и настраивать фейку против нас. Только мне не нужен раб. Вы же сами видите, почему он сбежал от отца. Контроль. Арт не потерпит, чтобы его контролировали. Но если сам захочет нам помочь, почему нет? Двери Академии открыты для всех». Так завёл ещё мой старший брат, будь он неладен. Пусть Артиан учится контролировать свою силу. «Стоило выйти за порог, а меня уже обсуждают», — послышался из-за спины весёлый голос. И я обернулся вовремя, чтобы увидеть, как Арт входит в комнату. «Спешу вас разочаровать, господа, но я вернулся». «Рино!» Шун тут же спрыгнул с рук Арта и забрался ко мне на плечо. «Всё в порядке?» — спросил я, вглядываясь в спокойное лицо Фейри. «Вполне», — кивнул тот. «С тобой хочет поговорить мой отец. Думаю, тоже будет отговаривать со мной связываться. Так что готовься, Эрин. Беседа будет долгой и нудной. А я пока буду мозолить глаза твоим друзьям». «И поумерьте неприязнь, господин Каэн Деретрион. Вам меня терпеть ещё долго». А Арт зол, он даже не считал нужным скрывать это от меня, сняв щиты. Знает, что я чувствую его эмоции как на ладони. И теперь, когда сосредоточился, я ощущал, как тянет ненавистью от Кая и растерянностью от Лави. Ник чувствовал себя умиротворённо. В брате я и не сомневался. Дамы волновались за меня, а у Энтериаля чувствовался холодный интерес. Думает, как в случае чего убить Арта? Как на него похоже. «Где лорд Эрион?» — спросил у ходячего бедствия по имени Артиан. «В малой гостиной. Тебя уже ждёт слуга, проводит». И Арт, дождавшись, когда освободится моё кресло, сел, закинул ногу на ногу и с улыбкой хищника на охоте уставился на собравшихся. Стоит признать, пасовать никто не собирался. Главное, чтобы, когда я вернусь, все были живы. За дверью меня и правда ждал бронзовокожий демон. Наверное, я никогда не привыкну к такому разнообразию оттенков. Он провёл меня через ближайшие комнаты и открыл двери, пропуская с поклоном вперёд. Андриан Эрион уже ждал меня. Спокойный и сосредоточенный. Я с любопытством изучал отца Арта и находил в нём всё большее сходство с сыном. «Доброе утро, ваше темнейшество», — Эрион поклонился первым, но несколько небрежно, будто делая мне одолжение. «Рад видеть вас в добром здравии после встречи с Артом», — шутливо ответил я. «Признаюсь честно, побаивался, что нам сообщат о вашей скоропостижной кончине». «Зубоскалите? Ну-ну». Демон усмехнулся. «На самом деле, я пришел поговорить, ваше темнейшество. И, как вы догадываетесь, о моем сыне». «Да, других тем для соприкосновения у нас вроде бы нет». «Ринальд, Арт многое мне рассказал. Думаю, еще больше утаил. С ним сложно беседовать по душам, но мой сын говорит, вы трижды спасли ему жизнь». «Трижды?» «Это когда я успел? Один раз, когда залечил раны от крыльев, второй, возможно, в подземелье Лейфера, а третий? Может, когда защитил его от Рена?» «Впрочем, защита получилась та еще». «Да, что-то такое припоминаю», — кивнул я своим мыслям. «И вы сможете вернуть Арту крылья?» «Как знать», — пожал я плечами. «Я ведь не светлый». «Арт так не думает». «Во всяком случае, я попытаюсь». «Хорошо». Эрион тяжело вздохнул. «Ринальд, я должен предупредить вас. Раз уж мой сын и слушать не хочет, чтобы остаться в Демониуме, ему нельзя доверять. Артигений. Он лучший стратег из всех, кого я знаю. Но он опасен. Для себя и окружающих, потому что никогда не говорит, какие игры ведет. И вы поступаете именно так, как он на то рассчитывает». «Я заметил», — заверил Эриона. «Поэтому и пришлось побывать с ним в гостях у Лейфера. Кстати, раз уж мы заговорили о Лейфере, он ведь знал, кто такой Арт, правда?» «Знал», — подтвердил Эрион. «Я тщательно скрывал сына от всех, но раньше Лейфер часто бывал у меня, поэтому тайна стала явным. Я даже предположить не мог, что он захочет исследовать силы Арта». «Исследовать силы, значит? Хорошее название для пыток. Надо запомнить, для своих подчиненных». Эрион отвел взгляд. Он прекрасно знал, чем увлекается его боевой товарищ. Знал и ничего не сделал. Побоялся короля? Отец Рена, похоже, был скор на расправу. Но спрашивать я не стал. Боялся, что не сдержусь, и вместо того, чтобы вернуть Арту крылья, оставлю Демониум без одного из сильнейших демонов. «Крылья», — напомнил я. «Простите за спешку, но планирую как можно скорее вернуться в Тервин. Земля вашей страны жжет мне ноги». «Поклянитесь, что позаботитесь об Арте», — потребовал Эрион. «И не подумаю, уж вам точно. Я темный властелин и буду держать ответ перед тем, кому обещал помощь, но не перед вами». Эрион молчал. «Передумал со мной связываться?» «Вы очень странный, Ринальд», — сказал он. «Но, кажется, я начинаю понимать, почему Арт вам доверяет. Что ж, тогда мне остается последовать его примеру. Но я прошу, присмотрите за ним. Он настолько любопытен, что иногда заигрывается и не думает о своей жизни. Арт, все, что осталось от моей большой любви, ваше темнейшество. Я не могу его потерять». «Я постараюсь». Больше мне нечего было сказать. Тогда Эрион расстегнул жилет и достал из внутреннего кармана небольшой тканевый мешочек. Неужели туда могут поместиться крылья? Но как? Вот. Он осторожно вынул небольшой лоскут ткани. Развернул его еще и еще раз. Нет, это не ткань. Я прикоснулся к тончайшей материи и ощутил тепло. Крыло живое, до сих пор, и от него исходила магия, подобная магии Арта. «Что ж, тогда давайте позовем вашего сына и завершим начатое», — сказал я, осторожно складывая крыло и возвращая в мешочек. Мы вышли в коридор, но до комнаты, где я оставил друзей, дойти не успели. Послышался грохот, и дверь, до которой мы почти дошли, выпала, подняв облако щепок. «Арт!» — воскликнул Эрион, кидаясь внутрь. Тьма беспросветная. Ну что за несносные существа? Я побежал за Эрионом и застал занятную картину. Арт замер у окна. Вокруг его пальцев пульсировало зеленоватое облако магии, а на него нападали сразу трое — Энтериаль, Кай и Лави. Ник и Шун, кажется, пытались остановить драку, а Наари и Лайла куда-то ушли. «Что здесь происходит?» — гаркнул я, и все участники побоища тут же замерли. «Эрин, умеешь ты появляться не вовремя?» Арт отряхнул одежду, а мои приятели растерянно озирались по сторонам, будто только что пришли в себя. «Опять играешь с чужими эмоциями?» — нахмурился я. «Извини, тяжелый выдался день», — хохотнул Фейри. «Артиан». Всего на мгновение Арт снял щиты. Меня захлестнула волна растерянности, страха и усталости, а еще злости. Его раздражало все вокруг. Значит, фейка таким образом избавляется от гнева. Буду иметь в виду. Зато Эрион молчать не собирался. «Ты что здесь устроил?» Кинулся он к Арту. «Мы 10 минут не поговорили, а ты уже поставил на уши дворец, подрался с принцем Каэном и этими молодыми людьми. Арт! Я начинаю сомневаться, стоит ли отпускать тебя из Демониума?» «Хорошо, хоть крылья уже отдал». «А мне твое разрешение не требуется». Фейри склонил голову на бок. «Так уж вышло, что у меня есть хозяин, и я еду с ним». Эрион побелел. Как бы беднягу не хватил удар. Да играется фейка. Отец-то уже не молод. «Угомонись!» Я опустил руку на плечо Арта. «У нас с тобой есть другие дела, идем. Арт не сопротивлялся, а спокойно пошел за мной в другую комнату. Следом потянулся Эрион. «Энтериаль, поможешь?» — позвал я эльфа. Тот кивнул, хотя после драки бросал на Арта совсем недружелюбные взгляды. Мы заперли двери малой гостиной. Только тогда я снова достал мешочек, переданный Эрионом, и разложил крылья на столе. Арт замер рядом. Неверие, радость, сомнение. В нем смешалось все, что только можно. И я его понимал. Он осторожно коснулся крыла. И оно сразу же заискрилось, переливаясь всеми цветами радуги. Красиво. «Попробуем?» — спросил я. «Давай». Арт ответил еле слышно и расстегнул пуговицы на рубашке. «Энтериаль, подними щиты, чтобы я не разнес дворец», — попросил эльфа. «И мне понадобится твой свет». Артиан тем временем аккуратно повесил рубашку на спинку стула. Всего на мгновение он повернулся к отцу спиной, и мне показалось, что у Эриона глаза сверкнули алым. Видел бы он, какие раны украшали спину его сына в академии. А это только шрамы. Неприятно, но не более. «Эрион, вы тоже поднимайте свои щиты и держите крылья», — командовал я. Демон осторожно взял одно крыло, приложил к шраму. Выровнял. Главное не задеть, а то без скандала не обойдемся. Лучше было позвать кого-то еще, но мне не хотелось вмешивать в это дело посторонних. «Ладно, попробуем». Сосредоточился, отодвигая тьму на второй план. «Нет, мне нужен только свет». И он пришел, запульсировал на подушечках пальцев. Сложно было его удержать. Здесь пригодилась сила Энтериаля. Я потянулся к ней за поддержкой, и она откликнулась. Свет загорелся ярче. «Теперь терпи», — сказал Арту. Тот кивнул. Прикоснулся к месту соединения крыла со шрамом. Фейка закусил губу. Свет только сильнее разгорался. Энтериаль подошел ближе, присоединился к моим усилиям. По коже Арта расползались ожоги, но крыло будто врастало под кожу. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я опустил руки. Ничего, еще один вдох, и можно приступать ко второму. «Арт, ты как, живой?» — спросил хрипло. «Жить буду», — едва слышно ответил тот. По лбу Эриона градом катились бисеринки пота. Нелегко было всем. Но нужно собраться. Нельзя останавливаться на достигнутом. Я снова призвал свет и потянулся ко второму крылу. На этот раз было сложнее. Я устал. Заклинание то и дело срывалось. Арт тихо шипел от боли. «Эрин, ты не справишься», — проговорил Энтериаль. «Давай я позову на Ариен. Вдвоем. «Нет, я сам!» — гаркнул на эльфа. Свет на мгновение вспыхнул. Арт вскрикнул и едва не осел на пол, но крыло вросло, как влитое. Получилось. Я отыскал руками точку опоры, ею стал стол и замер, пытаясь отдышаться. «Всё?» Арт чуть обернулся, повел крыльями. Они заискрились переливами радуги. И вдруг Фейри исчез. «Начинается», — прошептал Эрион. «Арт, ну что за глупости?» Но Арт его не слушал. Я чувствовал его передвижение по комнате только благодаря печати. Надо же, Арт умеет становиться невидимым. «Арти, хватит дурачиться», — сказал в пустоту. А на дверь уже обрушился грохот ударов. «Эринальд, открывай немедленно!» — потребовал Эринарин. «Ты что там творишь?» Фейри появился рядом со мной, уже одетый и без крыльев. Видимо, каким-то образом их можно прятать. Только тогда Энтериаль опустил щиты, и дверь открылась. Ринарин ворвался в комнату в сопровождении стражи и, конечно же, кинулся ко мне. «Что это было, Эринальд?» — спрашивал он. «Всего лишь моя магия». Я развел руками. «Зато могу тебя обрадовать. Мы сегодня же покинем Демониум». «Слава тьме», — пробормотал Ринарин. «А что с Фейри?» Я обернулся. «А что с Фейри?» «Арт как арт, только глаза стали зеленее». Присмотрелся к магическому ореолу. «Да. Может, надо было спросить, а что с демоном? Потому что перед нами был именно демон. Багровая аура, только с вкраплениями зеленого. Занятная расцветка». «С ним все в порядке», — заверил Ринарина. «А теперь извини, что-то я проголодался. Идем, Арт. Кажется, мне нужен второй завтрак». И потащил Фейри вон из комнаты. «Пусть Ринарин пытает своего подчиненного, а нам с Арти тут делать нечего. Лучше и правда перекусить. Кажется, утренней еды было мало». А чувствовал я себя так, будто всю ночь то ли сражался, то ли танцевал на балу. «Спасибо, Эрин», — донеслось из-за спины. «Я всегда держу слово, Арти», — ответил, не оборачиваясь. «Но клянусь, это последнее обещание, которое я тебе дал».